Глава 27. Дмитрий. Когда после прогулки мы вернулись домой, Варенька не хотела петь, как она это обыкновенно делала по вечерам, и я был так самонадеян, что принял это на свой счет, воображая, что причиной тому было то, что я ей сказал на мостике. Нехлюдовы не ужинали и расходились рано, а в этот день, так как у Дмитрия, по предсказанию Софьи Ивановны, точно разболелись зубы, мы ушли в его комнату еще раньше обыкновенного. Полагая, что я исполнил все, что требовали от меня мой синий воротник и пуговицы, и что всем очень понравился, я находился в весьма приятном, самодовольном расположении духа. Дмитрий же, напротив, вследствие спора и зубной боли, был молчалив и мрачен. Он сел к столу, достал свои тетради, дневник и тетрадь, в которой он имел обыкновение каждый вечер записывать свои будущие и прошедшие занятия, и, беспрестанно морщась и дотрагиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них. «Ах, оставьте меня в покое!» — закричал он на горничную, которая от Софьи Ивановны пришла спросить его, как его зубы, и не хочет ли он сделать себе припарку. Вслед за тем, сказав, что постель мне сейчас постелит и что он сейчас вернется, он пошел к Любовь Сергеевне. «Как жалко, что Варенька не хорошенькая и вообще не Сонечка», — мечтал я, оставшись один в комнате. «Как бы хорошо было, выйдя из университета, приехать к ним и предложить ей руку, я бы сказал, «Княжна, я уже не молод, не могу любить страстно, но буду постоянно любить вас, как милую сестру. Вас я уже уважаю, — я сказал бы матери, — а вас, Софья Ивановна, поверьте, что очень и очень ценю. Так скажите просто и прямо, хотите ли вы быть моей женой?» «Да». И она подаст мне руку. Я пожму ее и скажу: «Любовь моя не на словах, а на деле». Ну а что пришло мне в голову, ежели бы вдруг Дмитрий влюбился в Любочку, ведь Любочка влюблена в него, и захотел бы жениться на ней, тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя было бы жениться. И это было бы отлично. Тогда бы я вот что сделал. Я бы сейчас заметил это, ничего бы не сказал, пришел бы к Дмитрию и сказал бы: «Напрасно, мой друг, мы стали бы скрываться друг от друга. Ты знаешь, что моя любовь к твоей сестре кончится только с моей жизнью. Но я все знаю, ты лишил меня лучшей надежды, ты сделал меня несчастным. Но знаешь, как Николай Иртеньев отплачивает за несчастье всей своей жизни? Вот тебе моя сестра». И подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал: «Нет, ни за что!» А я сказал бы: «Князь Нехлюдов, напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Иртеньева. Нет в мире человека великодушнее его». Поклонился бы и вышел. Дмитрий и Любочка в слезах выбежали бы за мною и умоляли бы, чтобы я принял их жертву. И я бы мог согласиться и мог бы быть очень-очень счастлив, ежели бы только я был влюблен в Вареньку. Мечты эти были так приятны, что мне очень хотелось сообщить их моему другу. Но, несмотря на наш обет взаимной откровенности, я чувствовал почему-то, что нет физической возможности сказать этого. Дмитрий вернулся от Любовь Сергеевны с каплями на зубу, которые она дала ему, еще более страдающий и вследствие этого еще более мрачный. Постель мне была еще не послана, и мальчик-слуга Дмитрия пришел спросить его, где я буду спать. «Убирайся к черту!» — крикнул Дмитрий, топнув ногой. «Васька! Васька! Васька!» — закричал он только что мальчик вышел, с каждым разом возвышая голос. «Васька! Стели мне на полу!» «Нет, лучше я лягу на полу», — сказал я. «Ну, все равно. Стели где-нибудь. тем же сердитым тоном продолжал Дмитрий. «Васька, что ж ты не стелишь?» Но Васька, видимо, не понимал, чего от него требовали, и стоял, не двигаясь. «Ну что ж ты, стели, стели, Васька, Васька!» — закричал Дмитрий, входя вдруг в какое-то бешенство. Но Васька, все еще не понимая и оробев, не шевелился. «Так ты поклялся меня взбесить?» И Дмитрий, вскочив со стула и подбежав к мальчику, из всех сил несколько раз ударил по голове кулаком Ваську, который стремглав убежал из комнаты. Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим детским выражением, что мне стало жалко его. И, как не хотелось отвернуться, я не решился этого сделать. Он ничего не сказал мне, но долго, молча ходил по комнате, изредка поглядывая на меня и с тем же просящим прощения выражением, потом достал из стола тетрадь, записал что-то в нее, снял сюртук, тщательно сложил его, подошел к углу, где висел образ, сложил на груди свои большие белые руки и стал молиться. Он молился так долго, что Васька успел принести тюфяк и послать на полу, что я ему объяснил шепотом. Я разделся и лег на постланную на полу постель, а Дмитрий еще все продолжал молиться. Глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия и его подошвы, которые как-то покорно выставлялись передо мной, когда он клал земные поклоны, я еще сильнее любил Дмитрия, чем прежде, и думал все о том, сказать или не сказать ему то, что я мечтал об наших сестрах. Окончив молитву, Дмитрий лег ко мне на постель и, облокотясь на руку, долго, молча, ласковым и пристыженным взглядом смотрел на меня. Ему, видимо, было тяжело это, но он как будто наказывал себя. Я улыбнулся, глядя на него. Он улыбнулся тоже. «Отчего ж ты мне не скажешь, — сказал он, — что я гадко поступил? Ведь ты об этом сейчас думал». «Да», — отвечал я, — «хотя и думал о другом, но мне показалось, что действительно я об этом думал. Да, это очень нехорошо. Я даже и не ожидал от тебя этого», — сказал я, чувствуя в эту минуту особенно удовольствие в том, что я говорил ему «ты». «Ну, что зубы твои?» — прибавил я. «Прошли». «Ах, Николенька, мой друг!» — заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах. «Я знаю и чувствую, как я дурен, и Бог видит, как я желаю и прошу его, чтобы он сделал меня лучше. Но что же мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? Что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. Вот Любовь Сергеевна, она понимает меня и много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжении года уж много исправился. Ах, Николенька, душа моя!» — продолжал он с особенной непривычной нежностью и уже более спокойным тоном после этого признания. «Как это много значит влияние такой женщины, как она! Боже мой! Как может быть хорошо, когда я буду самостоятелен с таким другом, как она? Я с ней совершенно другой человек». И вслед за этим Дмитрий начал развивать мне свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы над самим собою. «Я буду жить в деревне. Ты приедешь ко мне. Может быть, и ты будешь женат на Сонечке», — говорил он. «Дети наши будут играть, ведь все это кажется смешно и глупо. А может ведь случиться». «Еще бы, и очень может», — — сказал я, улыбаясь и думая в это время о том, что было бы еще лучше, если бы я женился на его сестре. «Знаешь, что я тебе скажу?» — сказал он мне, помолчав немного. «Ведь ты только воображаешь, что ты влюблен в Сонечку. А, как я вижу, это пустяки, и ты еще не знаешь, что такое настоящее чувство». Я не возражал, потому что почти соглашался с ним. Мы помолчали немного. «Ты заметил верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей. Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хоть она о многом думает не так, как следует, но она славная девочка, очень хорошая. Вот ты ее покороче узнаешь». Его переход в разговоре от того, что я не влюблен, к похвалам своей сестре, чрезвычайно обрадовал меня и заставил покраснеть, но я все-таки ничего не сказал ему о его сестре, и мы продолжали говорить о другом. Так мы проболтали до вторых петухов, и бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий перешел на свою постель и потушил свечку. «Ну, теперь спать», — сказал он. «Да», — отвечал я, — «только одно слово». «Ну, отлично жить на свете», — сказал я. «Отлично жить на свете», — отвечал он таким голосом, что я в темноте, казалось, видел выражение его веселых, ласкающих глаз и детской улыбки.